Я отлично помнил свою первую встречу с этими монстрами. Тогда мне потребовалось немалое усилие, чтобы уничтожить уже хорошо подраненное животное. Здесь звери были значительно сильнее, но и у меня в составе отряда было целых два архимага с очень серьезной поддержкой. Несколько сотен хищных полос взвелись из земли и ринулись в нашу сторону смертоносными клубками. Но они не успели пролететь даже половины расстояния, наткнувшись на серый и почти незаметный щит. Он возник на их пути так быстро, что большая часть нашего отряда даже скорость снизить не успела. На нас посыпался мелкий прах или пепел. Я даже не смог разобрать, что это было. Тут же Антип, чуть опередив основную колонну, коснулся руками земли. Я ощутил, как в сторону, где находились основные тела чудовищ, направилась мощная волна огня. Вверх поднялись только густые струи дыма. Запахло плохим шашлыком, и барон Бестужев озадаченно посмотрел на меня. С такой группой действительно можно добраться до самого ядра аномальной зоны, Сокол, задумчиво произнес барон. Как я понимаю, мой отряд снова выступает чем-то вроде страховки. Я не знаю специалистов, которые разбираются в обитателях глубинных слоев аномальной зоны лучше, чем ты и твои люди, Волк, честно ответил я. Тут никакой тайны нет. Я просто рассчитываю воспользоваться вашими знаниями, чтобы своевременно реагировать на ситуацию. Реакция и действия магов не всегда могут быть адекватной обстановке, а все угрозы глубинных областей известны только егерям. Большинство угроз, педантично поправил меня Бестужев. Все опасности неизвестны, на мой взгляд, вообще никому. Пусть так, не стал спорить я, но это все равно сильно повышает наши шансы. До координат, где располагались залежи серого кристаллида, оставалось всего пара километров. И в этот момент я ощутил новый сигнал от Нюши. Сестра добралась до места первой и решила провести разведку. Опасность. Сообщение было недвусмысленным, и я велел остановиться основному отряду. Выйдя немного вперед, максимально четко сформулировал мысли и старался думать ее очень громко. Отсутствие прямого доступа к аспекту ментала раздражало, но делать пока было нечего, приходилось обходиться имеющимися ресурсами. На мой запрос Нюша прислала четкую картинку. Большое поле, взрыхленное и перерытое десятки раз. Ни о каких залежах речи не шло, и это означало, что все мои расчеты на получение ценного ресурса можно было выбросить в мусорку. Однако, теперь желание попасть на место, где Сашок не так давно обнаружил залежи ценного минерала, стало еще сильнее. Похоже, планы меняются, недовольно произнес я. Вперед еще 3 километра. Дальше идем осторожно, возможно, встретятся серьезные противники. После этой моей фразы Бестужев подозрительно посмотрел на меня, но спрашивать ничего не стал. Егеря привыкли обходиться своими средствами во время рейдов, но даже у них не было возможности контролировать ситуацию на таком огромном расстоянии. 3 километра в аномальной зоне – огромная величина. Без очень серьезных средств связи узнать, что находится на такой дистанции, было просто невозможно. А ведь эту информацию еще кто-то должен добыть. «Вот это да!» – воскликнул Рыков, когда мы вышли на высокий пригорок. С этой точки открывалась та самая картина, которую прислала мне младшая сестра. Квадрат, почти километр на километр, где бывшая холмистая местность превратилась в один огромный карьер. Кто вообще мог устроить такие тотальные раскопки в аномальной зоне, я даже предположить не мог. Если вспомнить наш поход в логово Россажей, то там такими работами занимались десятки высокоранговых тварей. Здесь же особых следов монстров не было. Увиденное крайне заинтересовало Бестужева. Он посмотрел на меня и осторожно спросил. «Это то самое место, которое ты искал?» «Все верно», — кивнул я. «Буду признателен, если твои люди помогут нам разобраться в том, что здесь произошло. Почти 1,5 часа мы потратили на поиск хоть каких-то следов или улик. Выглядело все крайне странно, будто весь драгоценный минерал просто взяли и вытащили из земли. Ни следов техники, ни следов монстров, ни магических воздействий обнаружить не удалось. У нас с собой не было серьезных приборов или сканирующих артефактов, но количество и разнообразие магов позволяло разобраться в ситуации хотя бы на первичном уровне. Никто из нас не смог определить причину произошедшего. «Кажется, я что-то нашел», — раздался голос Антипа с окраины поля. Я тут же направился к оборотню, а следом за мной подтянулись Бестужев, Рыков и Кот. Вместе мы уставились на несколько десятков глубоких вмятин в земле, которые сильно напоминали следы Эстейра. «Не может быть», — удивленно произнес Бестужев. «Этим следам максимум пара дней. Мы же убили ту тварь. Второй такой однозначно не должно быть в этой аномалии. Откуда такие сведения, волк? Тут же спросил я. В прошлый раз барон говорил, что по эстерам информации практически нет. Пока это только предположение, сокол, с небольшой заминкой ответил белый волк. Я не могу говорить открыто на эту тему. Все, что могу сказать, тебе и так известно. Эстеры выходят из глубинных зон только во время гона, причем гон должен быть невероятной силы, как недавно был в Твери. Я использовал все доступные мне силы, чтобы изучить след. Даже если он действительно принадлежал эстеру, хотя аспекта ментала я не обнаружил, один монстр не мог проделать такую работу в такие сроки. Или мы просто не знали о каких-то особенностях этих чудовищ. У меня есть предположение, наконец произнес я, и думаю, оно вам не понравится. В такой ситуации любые предположения ценны, сокол, ответил барон. Тем более твои, которые в последнее время слишком часто сбываются. Я думаю, что эстеры те, кто командует подобными тварями, очень нуждаются в энергии, подбирая слова, чтобы правильно передать свои ощущения, ответил я. Серый кристаллит – один из самых мощных конденсаторов магической энергии. Такой объем, который был в этом месторождении, можно использовать для накопления чудовищного количества маны. Если доставить ее в ядро, где насыщенность магического поля выше в несколько раз, то этого хватит на небольшую войну. Ты думаешь, есть вероятность нового прорыва? Мгновенно напрягся Бестужев. Вероятности прорыва нет, невозмутимо ответил я. Мана может использоваться не только на прорыв. Скорее всего, у местных хозяев есть свои нужды, которые требуют много энергии. До этого они получали ее другим путем. Зачем тому, кто живет в самом насыщенном энергией месте планеты, дополнительная мана? Не постеснялся задать простой вопрос Аршавин. Мана имеет разную природу, шатун, ответил я. Обычные деревья за пределами аномальных зон тоже выделяют ману аспекта жизни, но ее очень мало. Каждое умирающее существо дает немного силы одаренным моего аспекта, добавил кот. И тебе, волк, это должно быть отлично известно. На полях сражений мы особенно сильны, но ни один бой не даст столько, сколько ритуальное жертвоприношение, задумчиво глядя в сторону ядра аномальной зоны, произнес я. До условной границы внутренней зоны оставалось не больше 5 километров, расстояние для некоторых чудовищ смехотворное. Легко представить, как орда твари из ядра делает рывок сюда за считанные минуты. Ты ошибаешься, сокол, после долгого раздумья произнес Бестужев. В Тверской аномалии не было жертвоприношений. Тот бой на границе рода Антиповых полностью укладывался в обычную схему. Не здесь, ответил я, в Хабаровске. 20 тысяч гражданских, не готовых к орде чудовищ, отличный вариант. Бестужев умел анализировать ситуацию, и информации у него было больше, чем у меня. Почти минуту барон молчал, а потом развернулся и пошел к своим людям. «Ты его расстроил, сокол», — заметил Алрак. «Маленький брат кота сердится. Никто не любит оставаться в дураках», — сказал Рыков. «Особенно если уверен, что контролирует ситуацию и знает больше других», — невозмутимо произнес я. «При этом я четко понимал, Бестужев уже ничего не сможет сделать. Княжич Муравьев, уничтоживший прорвавшихся тварей, наверняка опоздал, но проверить это было невозможно, княжич уже 2 дня как мертв. Еще можно было опросить участников защиты, но что-то мне подсказывало, что они, кроме заваленных трупами улиц, ничего не видели. Пора двигаться дальше», — громко произнес я. Ровно в этот момент меня захлестнула волна панических мыслей от улитки. Нюша ушла вперед, чтобы проверить дорогу к внутренним областям зоны и столкнулась там с чем-то настолько ужасным, что сейчас бежала к нам, сломя голову. К бою. Без колебаний взревел я. Развернуть защитный строй в сторону ядра аномалии. Глава 8. Аномальная зона в 30 километрах от границы. Невозможно. Невозможно – это слово, которое чаще всего приходило в голову, когда речь заходила о князе Разумовском. Этот парень постоянно преподносил сюрпризы, и Егор Алексеевич Бестужев уже перестал удивляться странным событиям вокруг молодого князя. А после того, как личный слуга императора фактически запретил командиру егерей передавать информацию о Ярославе Константиновиче, главе государства, все стало еще запутаннее. На звонок Разумовского Бестужев отреагировал однозначно. Когда такой человек говорит, что у него запланировано что-то интересное, участвовать нужно непременно, иначе можно пожалеть. И это был как раз тот случай. Даже начало этой вылазки в аномальную зону стоило потраченных усилий. Волк взял с собой только лучших и самых доверенных людей, тех, кто не способен на предательство даже в мыслях. Поэтому можно было не переживать, что информация о незапланированном рейде элитного отряда егерей дойдет до посторонних. Сейчас, возвращаясь к своим бойцам, Бестужев потирал на ходу свежий шрам на груди, подарок от Разумовского и его личного мага. Подарок, который будет вечно напоминать барону о невозможном, о том, что можно работать в одной команде с другим магом смерти, да еще такой потрясающей силы, Бестужев раньше даже не задумывался. Все считали это невозможным. Собственно, именно поэтому в личном подразделении Белого Волка не было ни одного одаренного его основного аспекта. Потому что все они вырубались рядом с бароном. Точно так же, как сам Егор Алексеевич потерял сознание рядом с африканцем. Но Разумовский нашел выход. И теперь Бестужев постоянно ощущал тень эмоций этого странного человека, сильнейшего мага смерти Российской империи, а может и всего мира. Что говорить своим ребятам, Бестужев не знал. Грандиозная схема, вырисовывавшаяся в его сознании, казалась абсурдной, как и все, связанное с Разумовским. Стоило лишь задуматься, что все аномалии связаны между собой, а какая-то сила влияет на события не только внутри зон, но и за их пределами, как становилось страшно. Не за себя. Барон давно привык жить на острие ножа и был на «ты» со смертью, а за всю страну, веками боровшуюся с этим проклятием. А между тем, предпосылки именно к такому положению дел имелись. Просто никто, почему-то, не связывал их в одно целое. «Получилось что-то узнать?» – спросил у Бестужева его заместитель. Они служили вместе больше 5 лет и доверяли друг другу полностью. Не раз выбирались из таких передряг, что даже вспоминать не хотелось. Барон на мгновение встретился с замом взглядом, а затем молча покачал головой. В этот момент воздух содрогнулся от рева князя Разумовского. «К бою! Развернуть строй в сторону ядра аномалии! Рядом ничего нет!» Тут же произнес барсук. Его использовали как ходячий сканер во время вылазок, он мог обнаруживать существ на расстоянии до 300 метров. Дальше не видел никто и Бестужев по праву гордился талантом своего подчиненного. «Выполняйте приказ», — коротко бросил барон. Бестужев не сомневался. У Разумовского был еще один отряд разведчиков. И теперь они принесли весть куда хуже, чем перекопанное непонятной силой поле. Тревога в голосе Ярослава Константиновича напрягла командира егерей до предела, потому что волк уже знал, что волноваться по пустякам князь не станет. За пару минут отряд перестроился, ощетинившись оружием. Вперед вышли сам князь, африканец и его архимаг огня. Последний все больше напоминал Бестужеву личного слугу императора, того самого, которого все знали под именем Иван. В мучительном ожидании прошла бесконечная минута. Нервы бойцов буквально звенели от напряжения. Никто не понимал, откуда ждать угрозы. «Чую проколы пространства», – прошептал барсук. «Много, очень много проколов, командир». Одновременно дружинники Разумовского пришли в движение. Казалось, они читали мысли друг друга, действуя как единый организм. Кто-то отступил, кто-то достал крупнокалиберные винтовки. Маги рассредоточились, готовясь к бою. Аларак создал защитный купол, который недавно с легкостью уничтожил несколько земляных лен. Но князь что-то бросил коту, будто посчитал, что этого будет мало. Африканец на секунду задумался и создал второй слой защиты. От мощи, влитой в эту магическую структуру, у Бестужева похолодело внутри. Сам он такую защиту не смог бы построить, даже вычерпав себя до дна, а у кота даже состояние резерва почти не изменилось. Что-то полыхнуло в центре строя витязей, началась свалка. Со всех сторон начали открываться пространственные окна, из которых лезли уродливые морды чудовищ. Таких тварей Бестужев не видел никогда. Что-то вроде гигантских слепых змей со ядовитыми отростками на мордах. Определить их ранги или количество было невозможно, новые уроды лезли из порталов без конца, как продолжение единого тела. Грянул слитный выстрел витязей, отрывисто залаяли автоматы. Усиленные артефактные пули отскакивали от твари, не нанося видимого вреда. На мгновение командиру егерей показалось, что подготовка была напрасной. Но тут начал действовать сам князь. «Замыкай!» — рявкнул сокол. Африканец едва заметно взмахнул рукой, и вся защита схлопнулась, как пузырь без воздуха. Волна аспекта смерти покатилась к порталам, уничтожая все на пути. Части твари, уже прорвавшиеся к дружинникам Разумовского, рассыпались в прах. В момент, когда сфера смерти сжалась в точку, в бой вступил архимаг огня. Прямо перед слугой князя родился огненный вал. Он удивительным образом разделился на десятки потоков и ударил во все без исключения порталы, выжигая все на той стороне. «Вы это видели?» – бормотал барсук. «Это же четверки. Черт, может, даже пятерки». Несмотря на чудовищную по силе атаку, тварям на другой стороне хватило всего 5 секунд, чтобы снова добраться до пространственных окон. Сколько их там было, волк даже предположить не мог. Он и его люди работали в качестве поддержки и поэтому видели все поле боя. «Держи портал», — внезапно приказал Разумовский. Но в отряде не было ни одного мага пространства. Тем не менее одно окно перестало моргать и стабилизировалось. Дружинники князя рванули к нему, забрасывая артефактными гранатами. Бестужев краем глаза заметил странное движение, будто огненное создание и несколько человек мелькнули в стороне от основного поля сражения. Но горячка боя не дала сосредоточиться. Только в сознании отпечатался странный след длинноволосого ребенка на спине громадного огненного волка. Командир егерей тут же бегло проверил себя на предмет внушения и вернулся в бой. Странного волка на прежнем месте уже не было. «Дай мне воду, так найди, Алрак, действуй». Тем временем, сыпал приказами князь. Выглядело это так, будто сокол сошел с ума и разговаривал сам с собой. Сам Разумовский при этом фонтанировал магией, десятки заклинаний разных аспектов сплетались в единую паутину. Два сильнейших мага при этом казались просто инструментами в руках молодого князя. Они добавляли силы там, где ее не хватало соколу. Но разве так может быть? Разве может парень, пробужденный всего пару месяцев назад, на таком уровне управлять структурами уровня архимагов? Да еще двух аспектов сразу. Отряд егерей сражался наравне с остальными, уничтожая тех тварей, которые пытались обойти основную группу людей. Бестужев впервые видел, чтобы аномальные звери действовали как организованный отряд. Вернее, во второй раз. Потому что впервые такое проделал Эстейр. Сверху хлынула вода, прямо с безоблачного неба, будто мироздание откликнулось на приказ князя. В 20 метрах над полем боя открылись проколы, из которых хлестали потоки ледяной жидкости. Все вокруг стремительно превращалось в болото. Атакующие монстры немного замедлились, но особого эффекта Бестужев не увидел. Он уже потянулся к воде, чтобы использовать ее в своем заклинании, но не успел. У Бестужева мелькнула мысль, что все усилия тщетные и сводный рейд вот-вот утонет под бесконечной ордой чудовищ. Опыта у командира егерей было много, и сейчас этот опыт говорил, что противник слишком силен. Но так казалось ровно до того момента, пока не накопился критический объем воды. Алрак немедленно превратил ее в оружие. Да еще какое! Кот направил волну мертвой воды прямо в единственный стабильный портал, который удерживала неизвестная сила. «Вперед!» — скомандовал сокол. «Это бред!» — крикнул заместитель Бестужева. «Они не знают, что там». Но дружинники Разумовского без споров и разговоров, все, как один, ринулись в портал. Первым бежал сам князь, а сразу за ним оба его архимага. Удивительным образом, даже странный старик, который непонятно зачем пошел вместе с отрядом, двигался со всеми в едином порыве. «Что будем делать?» – спросил барсук. Барон взглянул на своих и мельком осмотрел мерцающие со всех сторон пространственные окна. «Идем за ними, иначе останемся здесь», – шагнув следом за дружинниками Разумовского, – ответил Белый Волк. «А шансов выжить в одиночку у нас немного. Бой был странным, поэтому не было ничего удивительного в том, что закончился он тоже странно. Питомцы Нюши умудрились привлечь внимание существа, о котором не подозревали даже опытные егеря. Видимо, когда улитка подобралась к границе внутренней области аномалии, неизвестная тварь почуяла их и решила закусить. Пройдя через пленку портала, мы оказались в замкнутой пещере, по колено залитой водой. В остатках заклинания Аларака плавали полуразложившиеся щупальца чудовища. Каждое из них было хищником само по себе. По сути, мы имели дело не с ордой тварей, а с одним невероятно сильным чудовищем. Этот монстр обладал просто невероятной скоростью регенерации. Пещера тонула во мраке. Антип тут же создал пару десятков огненных шаров, чтобы осветить пространство, и мы увидели достаточно низкий каменный потолок, будто выплавленный в теле скалы. «Вот дерьмо», — выругался Аршавин. Я был с ним полностью солидарен. У противоположной стены пещеры лежала громадная масса плоти, из которой тянулись толстые хищные отростки, с которыми мы сражались ранее. Тварь лежала на целой горе серого кристаллида, и колышущаяся масса постепенно поглощала драгоценный минерал. Видимо, именно кристаллид дал монстру силы на такую мощную атаку. «Вот и нашлась пропажа», — недовольно произнес я. «Кот, убей это, пока оно не сожрало весь наш минерал». Это был оптимальный выход. Пробить шкуру твари всем нашим оружием вряд ли бы удалось. Это был второй случай с моего знакомства с аномальными зонами, когда я увидел, что зверь может управлять грязным эфиром. Кот сделал пару шагов вперед и опустил руки в воду. Все останки щупалец моментально растворились и поднялись в воздух в виде комков грязи. Внутри чудовища раздался утробный рев, на теле проступили новые язвы, из которых полезли готовые к бою щупальца. Отростки ринулись в нашу сторону, а им навстречу ударила смертельно опасная грязь. Аларак создал копье, равного которому я еще не видел. Чтобы еще больше усилить заклинание, кот использовал подаренное ему оружие. Когда копье африканца должно было достичь твари, я увидел, как ножи бесследно исчезли из рук магу и возникли на острие магической конструкции. «Этого будет мало», — внезапно произнес Антип. Архимаг огня немедленно начал действовать и добавил свою лепту к усилиям напарника. Через пробой в шкуре чудовища, он добрался до его внутренностей, мгновенно раскалив их до состояния магмы. Рев перешел в истошный визг. Тварь начала дергаться всей своей непомерной массой, и я услышал странный металлический звон откуда-то из-под монстра. Но отростки с такой силой били по стенам, что с потолка сыпалась пыль и каменная крошка, а тихий звон совершенно терялся на этом фоне. Я не знал, где мы находимся, и очень надеялся, что улитке удастся удержать портал. Сложилось впечатление, что этот монстр вообще никогда не выбирался из своей норы. «Что это за тварь?» «Подойдя ко мне», — спросил Бестужев. «Вообще, это я у тебя хотел спросить, волк», — хмыкнул я. «Ты же у нас эксперт по аномальным монстрам». «Это явно не тот случай», — бледно усмехнулся Егор Алексеевич. «Заканчивайте здесь», — приказал я и направился к порталу. Как только умерла тварь, ее отростки рухнули на пол и растеклись лужами зловонной жижи. Над ними начал подниматься зеленоватый и явно ядовитый пар. «А как же добыча?» — вопросительно посмотрел на меня вепрь. «Чудовища с аспектом пространства встречаются редко, тем более такие громадные. Думаю, есть смысл собрать все, что можем». «Обязательно», — невозмутимо ответил я и указал на медленно трескающийся потолок. «Но позже. Сейчас нам лучше уйти». Промокший и уставший отряд вернулся через портал на поле боя. Вокруг лежали обездвиженные щупальца чудовища, все было залито водой, под ногами чавкала грязь, а в ноздри лез запах гари. «Я считаю, что нам нужно завершить рейд и вернуться», — произнес Бестужев. «Обнаружение зверя такой силы может стать прорывом в изучении аномалий. Та энергия, которую использовал этот монстр для защиты, я никогда с подобным не сталкивался. У нас другая задача», — «Волк», — ответил я. «То, что мы встретили такого монстра в начале рейда, уже говорит, что мы на правильном пути». «Почему, явно не собираясь отступать?» — спросил барон. «Ты хорошо рассмотрел тушу твари?» Вместо ответа задал встречный вопрос я. «Насколько это было возможно?» — ответил Бестужев. «Тогда ты наверняка заметил, что тварь была прикована к стене и не могла уйти», — невозмутимо произнес я. «Что это значит?» — нахмурился барон. По его лицу я понял, что он пытается вспомнить детали боя. Спустя мгновение Бестужев удивленно посмотрел на меня, но что-то сказать я не успел. «Это значит, что в зоне есть существа, которые используют таких тварей, как ручных псов», — ответил вместо меня кот. «И тебе, братишка, стоит иметь это в виду». Бестужев поморщился, но не стал возражать. Похоже, он начинал воспринимать африканца как неизбежное зло. «Нам нужно двигаться дальше», — взглянув на небо, произнес я. «Ночь близко, а я хотел бы углубиться в аномалию до полуночи». Мысль Нюши коснулась моего сознания. Младшая сестра находилась в километре от нас и уверенно держала портал. Улитка уже пришла в себя и была готова действовать. И это было хорошо, потому что я не собирался оставлять в подземелье несколько тонн кристаллида. Эвакуация добычи должна была стать основной задачей Ани и ее отряда. Вепрь был прав. Количество полезных ингредиентов, которые можно добыть из логова этого монстра, вряд ли получится достать где-то еще. По сравнению с этим, наша добыча из пещеры Россажи казалась детскими игрушками. Но кроме самой твари и награбленного кристаллида я ничего не увидел. Значит, хозяева регулярно навещали логово монстра, чтобы забрать добычу. Бестужев открыл и закрыл рот, так и не найдя, что ответить. Мы столкнулись с фактами, против которых не поспоришь. Я распоряжусь проверить раненых, наконец сказал Волк. Я отошел в сторону, сосредоточившись на связи с сестрой. Этот метод хорошо показал себя в бою, и я не видел смысла выдумывать что-то новое. Заберите все из подземелья и возвращайтесь домой, мысленно приказал я. Нет, ответила Нюша, мы все переправим, но я вернусь. Тут слишком опасно, даже для тебя. Росса же оставит метку на вашем отряде, мы сможем вернуться через несколько часов и найти вас. Нет, коротко и четко произнес я. Где ты встретила этих чудовищ? Спорить с улиткой не было смысла, я знал, что она не станет перечить, понимая мое беспокойство. Мы хотели пройти границу во внутреннюю зону, но не добрались буквально несколько десятков метров. Би и Бо не смогли построить прокол. Как только попытались, нас атаковали. Вот это уже интересно, произнес я. У нас пятеро легкораненых, Сокол, доложил Аршавин. Ребята Бестужева уже оказывают помощь. Дальше пойдем без прикрытия. Удвойте внимание, приказал я. Неизвестно, что ждет впереди. Настолько все плохо, поинтересовался Шатун. Посмотрим, пожал я плечами. Сказать что-то наверняка было сложно, но я нутром чуял, что мы близки к одной из тайн аномальных зон. Через полчаса мы добрались до условной границы между внешним кольцом аномалии и ее внутренней частью. В прошлый раз мы преодолели эту точку как барьер при входе в зону, но сейчас все выглядело иначе. Я не понимаю, разглядывая почти материальную преграду, произнес Бестужев. Ни в одной аномальной зоне не сталкивался с таким. А ты часто заходил в зону сразу после гона, тем более гона девятого уровня? Спросил я. Ни разу, ответил барон. Обычно хватало дел за пределами аномалий. Глубокие рейды начинали через пару недель, да и то глубокими их язык не повернется назвать. Теперь у нас есть шанс увидеть зону сразу после гона, сказал я и повернулся к архимагам. Ломайте барьер. Глава 9. Артефактный дом Воронцовых. Личный кабинет Светлейшего князя Воронцова. Город Москва. Светлейший князь Петр Сергеевич Воронцов, откинувшись в своем большом кресле, задумчиво барабанил пальцами по массивному дубовому столу, который принадлежал еще его прадеду. В кабинете находился еще один светлейший князь, Евгений Пожарский. Губернатор Твери сидел напротив хозяина кабинета, облокотившись о стол и уставившись невидящим взглядом в пространство перед собой. На столе остывал нетронутый чай. Бутылка дорогого французского коньяка была распечатана, янтарная жидкость разлита по двум стаканам. Но светлейшие князья также не обращали на это никакого внимания. «Ты думаешь, началось?» – нарушил тишину Воронцов. «Понятия не имею», – покачал головой Пожарский. «Да и никто не имеет. Мы можем только гадать». Снова наступила тишина, прерываемая лишь легким потрескиванием внутри артефактного устройства, похожего на большой куб. Сложнейший артефакт стоял в углу комнаты и обеспечивал в данный момент полную защиту кабинета от какого-либо технического или магического прослушивания. «Давай поговорим тогда о наших предположениях», – тяжело вздохнув, предложил Воронцов. «Как думаешь, Муравьев будет предпринимать что-либо против молодого Разумовского?» Взгляд Пожарского снова стал осмысленным, и он задумчиво посмотрел на бокал с коньяком. Потом тоже вздохнул и откинулся на спинку кресла. «С уверенностью сказать не могу, но, мне кажется, Муравьев не рискнет». Прикинув возможные варианты, наконец произнес Евгений Александрович. «И речь сейчас не про древний закон, которым молодой князь так ловко воспользовался. В ближайшие дни действия права последнего прекратится, и Разумовские снова вернутся в заботливое лоно родной империи». На этих словах лицо князя исказила саркастическая улыбка, и Пожарский увидел почти такую же на лице своего собеседника. Но даже после этого Разумовские нынче – слишком знаковая фамилия, продолжил губернатор Твери. «Герой, не побоюсь этого сказать, Российской империи. Уверен, что на предстоящем симпозиуме наш батюшка-император Алексей Александрович подготовит для него особую роль». «Симпозиум», – понимающе кивнул головой Воронцов. «Та еще банка со скорпионами. Думаешь, будут проблемы? В прошлом году в королевстве Австралии твой же брат от императора возглавлял нашу делегацию. Было что-то интересное?» Пожарский не выдержал и тихо рассмеялся. «Петя», — взглянул он на Воронцова, — «ну что ты как ребенок маленький? Даже если там было что-то интересное», — эту фразу Пожарский выделил голосом, — «то есть целых две причины, по которым эта информация до тебя не дойдет. Первое, что Егор не рассказал бы мне ничего действительно важного из-за целого пучка непреложных клятв. Ну а второе, зачем мне рассказывать тебе о чем-то, если род Пожарских таким образом будет иметь преимущество на политической арене. Ах ты, Женя, сволочь, беззлобно покачал головой Воронцов. Спасибо, я знаю, хмыкнул в ответ Пожарский. Если бы сторонний наблюдатель сейчас смотрел за этими двумя, он бы очень удивился. То, как высшие аристократы ведут себя на людях, и то, как они ведут себя друг с другом, чрезвычайно отличалось. Причем отличалось радикальным образом. Все аристократы, особенно высшие, играли в свои политические игры. У всех были свои союзы, гласные и негласные. И наедине было очень мало высших аристократов, которые относились бы друг к другу нейтрально. Обычно это были или полудружественные, приятельские отношения, либо же откровенная вражда. У Воронцовых и Пожарских это отношение менялось, исходя из многих факторов. Ситуации внутри и за пределами страны, от конкретной личности главы рода, да хоть от фазы Луны, черт побери, такое тоже могло случиться. На данный период Пожарский и Воронцов ладили, и именно это позволило им разговаривать в доверительном тоне. Ну, если коротко, Пожарский внимательно посмотрел в глаза собеседнику, давая понять, что делает главе артефактного дома одолжение. Этот симпозиум будет отличаться от всех предыдущих. Все предыдущие годы, какой бы силы ни был гон, они примерно проходили по одному сценарию. Этот год уникальный. Я думаю, иностранцы сделают все, дабы узнать точную причину происшедшего. И под все я подразумеваю абсолютно все. Князь на секунду задумался, как будто решая, говорить следующую фразу или нет, а потом все-таки решился. Егор сказал, что служба безопасности в этом году принимает беспрецедентные меры. В столицу стянутся все более-менее толковые сотрудники. При этом временно оголится вся провинция. Ну, император не исключает провокаций, поэтому все будет серьезно. Провокации какого рода? Нахмурился Воронцов. Да любого, скривился Пожарский. Вплоть до объявления войны. Те же австрияки или китайцы, они уже на грани, снова на грани. Евгений Александрович горько усмехнулся и все же взял бокал, сделав глоток коньяка. Чертовщина какая-то, скривился Воронцов. Иначе и не скажешь, подтвердил его слова Пожарский. Что ж, вроде все обсудили. Глава рода Пожарских выпрямился и хлопнул ладонями по подлокотникам кресла и произнес: пора мне возвращаться к делам губернаторским. Судя по всему, Разумовский снова что-то затеял. Что затеял? Заинтересованно посмотрел на него Воронцов. Пожарский рассмеялся. Все-то тебе нужно знать, Петя. Пошел в аномалию наш сокол, с Бестужевым. Причем Бестужев сейчас официально в отпуске. Ну надо же, нахмурился Воронцов. Разрешите быть свободным, ваша светлость, шутливо поинтересовался Пожарский. Женя, еще один момент, остановил гостя Петр Сергеевич. Теперь уж Воронцов выглядел как человек, которому нужно сказать что-то важное, и он не уверен в том, что эти слова должны быть произнесены. Что такое? Мгновенно почуяв смену настроения собеседника, спросил Пожарский. Цесаревич, в момент убийства Муравьева-младшего, видимо от стресса, сработал артефакт ментальной защиты. И, прищурился Пожарский, князь наклонился вперед, и взгляд его не предвещал ничего хорошего. Ты же знаешь, что у него есть короткий откат. А я, абсолютно случайно, конечно же, растерянно и немного нервно, произнес светлейший князь Воронцов, уловил эманации ментала внутри него. И что ты почувствовал? Температура вокруг начала медленно расти, когда из-за волнения князь Пожарский не удержал ауру своего огня. Его защита, Женя, медленно произнес Воронцов, подняв взгляд и посмотрев в глаза собеседнику, произнес Петр Алексеевич. Она не выдержала. Это неразумно, сразу возразил Бестужев. Мы не знаем, что это за барьер и как он поведет себя, если мы его нарушим. Я жестом остановил своих магов и внимательно посмотрел на Белого Волка. Командир егерей был решительно настроен, и я его понимал. Встреча с неизвестным всегда пугает. А когда неизвестное такого масштаба, то заранее приходится думать о последствиях. У нас всего два варианта, тем не менее, спокойно сказал я. Мы можем прямо сейчас попробовать что-то сделать или навсегда забыть о том, что видели. Код за первый вариант, тут же заявил Алрак. Коту нравится пробовать новое. А маленький братишка может постоять в сторонке, если боится. Дело не в том, боюсь я или нет, резко ответил Бестужев. Вы не хуже меня видите, что этот барьер построен по неизвестной схеме. Размеры такой защиты требуют чудовищного количества энергии. Это граница внутренних областей аномальной зоны. Получается, этот купол диаметром больше 20 километров. Даже защита Кремля с его накопителями меньше в несколько раз. Разрушение такой структуры может вызвать взрыв, после которого от нас ничего не останется. В целом барон был прав, за одним исключением, я прекрасно знал, что это за магическая структура. Практически такие же использовали вершители для охраны своих владений. Отличия были, но принцип тот же. Увидев барьер, я окончательно убедился, кто-то из моих братьев все еще жив. Или в этом мире появилось существо, способное оперировать такими же объемами энергии. В последнее я верил слабо, хотя мне и трудно было представить, что кто-то из братьев стал использовать чудовищ вроде Эстейра. Даже Гитран, увлекавшийся созданием химер, не заходил так далеко. Но ничего из этого я не мог рассказать барону. Эта преграда построена на основе шести разных аспектов, сказал я вместо этого. Система сот, из которых состоит барьер, практически неуничтожима полностью. Наша атака затронет лишь пару ближайших фрагментов. Откуда ты это знаешь, Сокол? Прямо спросил Бестужев. Дар моего рода позволяет оперировать несколькими аспектами. Родовая сеть Разумовских не зря считается одной из лучших. Здесь использован схожий принцип. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, вздохнул Белый Волк. Хотя я и не могу понять, откуда у тебя эта информация. Род Разумовских древний, но не настолько всезнающий. Барон хмуро кивнул и отошел к своим людям. Видимо, количество вопросов достигло критической отметки. Я понимал, бесконечно пользоваться доверием нельзя. Рано или поздно придется открыть карты. Бестужев был предан императору, и просто переманить его мне бы не удалось, ни он, ни другие этого не поняли бы. Кот вопросительно посмотрел на меня, а затем кивнул в сторону Белого Волка. «Это опасный поход, князь», — нейтрально сказал Элрак. «Могут быть жертвы». «Нет», — покачал головой я. «Если жертвы и будут, то не по нашей вине». Я прямо посмотрел африканцу в глаза, и тот медленно поклонился. «Приказывай, господин, кот исполнит твою волю в точности. Тогда готовьте пробой», — приказал я. «Мне понадобится огонь и смерть. Для временного прохода этого хватит. Мой источник позволял оперировать большими объемами энергии, но для текущей задачи этого было мало. К счастью, мне нужно было лишь направлять чужую силу. Хотя пришлось воспользоваться рисунком, чтобы не перегружать собственный источник. С помощью воды я создал на земле нужный узор, в основании которого встали архимаги. Бестужев наблюдал за нашими приготовлениями, пытаясь понять мой замысел. Скрывать я ничего не собирался, барон и так знал, что я владею несколькими аспектами, но раскрывать знания о грязном эфире было бы опрометчиво. Я собрал силу Эларака и Антипа, создав из нее мощный таран. Из рисунка поднялась двойная спираль серой и огненно-красной энергии. Она изогнулась и ударила в барьер. В последний момент я добавил почти всю свою ману аспектов жизни, воды и воздуха, чтобы завершить магическую структуру. Внутри созданного заклинания мои манипуляции отследить было невозможно. За долю секунды до удара самая тяжелая часть конструкции наполнилась грязным эфиром. Раздался грохот, будто таран врезался в крепостные ворота. Участок поля перед нами площадью в сотню квадратных метров рассыпался безвредными искрами. Где-то на грани слуха прозвучал тонкий звон, будто оборвалась струна. Хозяева этого места теперь знали о гостях, и это была еще одна причина, по которой не было смысла пытаться проникнуть за барьер незамеченными. Сигнальные нити сработали бы в любом случае. Это была одна из главных функций защиты подобного типа. «Готовьтесь к бою», — приказал я, и уселся на землю, собираясь восстановить потраченные силы. Насыщенность магического поля на другой стороне барьера была такого уровня, что на нас буквально обрушился водопад сырой маны. Я похожие ощущения испытывал только в местах силы своих братьев, где сам воздух был пропитан магией. Дальше, вероятно, придется прорываться силой. Мы и до этого не особо вежливо стучали, хмыкнул кот. Из всех лишь Шелорок сохранял полное спокойствие. Архимаг смерти настолько доверял мне, что даже странная равнина с неизвестными растениями за барьером его не удивила. Меня же больше заинтересовал темная возвышенность, которую было заметно на горизонте. Слишком ровной и правильной для обычного холма у нее была форма. «Антип», — позвал я, — «скажешь что-нибудь?» Мой слуга вместе с Битюжиным неотрывно смотрели на непривычный пейзаж. Поле шелковистой синеватой травы перемежалось громадными пустырями разных цветов, и практически сразу становилось понятно, что каждая такая проплешина создана своим аспектом. Где-то чуть дымилась земля, где-то над поверхностью выступали скалистые пики, а в одном месте земля была покрыта черным и густым, как вода облаком тьмы. Оборотень растерянно посмотрел на меня, и я понял, подобные места он видел раньше. Князь, не выдержал Бестужев. Стоит ли нам туда соваться? В голосе барона не было страха, лишь решимость выжить, чтобы передать императору полученные знания. Это была основная задача егерского корпуса. Подразделение Егора Алексеевича своими жизнями добывало важную и часто уникальную информацию, и уже полученных за это 3 знаний было достаточно, чтобы получить пост командира всего корпуса. «Думаю, сейчас у нас уже нет варианта отступить», — ответил я, указывая на приближающуюся стаю существ. «Пока это были лишь точки, но скорость их движения давала нам всего несколько минут на подготовку. Я не сомневался в нашей победе. Законы мироздания едины для всех. Та скорость, с которой двигались враги, означала, что за нее придется платить. Одного преимущества в передвижении для победы над моим отрядом было мало. Кот, готовь периметр. Шатун, вепрь, фланги. Антип, контролируй воздух». Все бросились готовиться к бою. Даже Бестужев включился в работу, его маги разворачивали портативные барьеры, а сам волк направился к Алараку для создания совместного заклинания. Лишь оборотни медлили. Битюжин вообще не мог сдвинуться с места, но от него я многого и не ждал, потому недовольно посмотрел на Антипа. Похоже, наступил тот самый момент, когда придется проверить верность древнего слуги моего рода не словом, а делом. Причина растерянности архимага огня стала ясна через пару минут. Приближающиеся чудовища выглядели точь-в-точь как та форма, в которой оборотни посещали аномальную зону. Следом за первой стаей виднелась еще одна группа, но она двигалась в разы медленнее. Судя по раскладу, оборотни должны были связать чужаков боем, пока не подоспеют настоящие защитники этого места. «Антип», чуть громче и жестче повторил я. В голосе лязгнула сталь, и даже Бестужев удивленно посмотрел в мою сторону. Слуга вздрогнул, будто от удара, и виновато посмотрел на меня. Я видел, что в этот момент он совершал выбор. Наверное, самый сложный из тех, что у него бывали в жизни. «Я разберусь, господин», наконец приняв решение, низко поклонился мне Антип и, постепенно ускоряясь, направился в сторону приближающейся стаи своих сородичей. «Гриша, за мной!» Пожилой юрист, о котором все периодически забывали, спокойно двинулся за слугой моего рода, на ходу скидывая маскировочный халат и разгрузку. Дружинники и егеря проводили странную пару озадаченными взглядами. Покидать строй в такой ситуации было смертельно опасно, и об этом знал любой новобранец. «Что они делают?» — не выдержал кто-то из подчиненных Бестужева. «Погибнут ведь ни за что. Там же целый архимаг помрет. Кот, готовься», — произнес я, и по той невесомой нити, что связывала меня с носителем моей силы, передал все нужные инструкции. Аларак молча кивнул и уселся на землю прямо на границе купола. «Подождите», — прищурившись, шагнул вперед заместитель белого волка. В этот момент Антип и Битюжин неслись уже с такой скоростью, что наш начальный марш-бросок казался пешеходной прогулкой. Григорий Антонович не выдержал и пару раз на бегу скакнул, опираясь на руки. Оборотни были готовы к трансформации, а до столкновения оставались считанные мгновения. Бестужев внимательно смотрел на происходящее и молчал. «Вы это видите? Действуй!» — едва слышно приказал я африканцу. Глава 10. Смерть умеет быть незаметной. Все были так увлечены наблюдением за сближающимися группами оборотней, что резкий рост аспекта смерти вокруг нас никто не заметил, кроме Бестужева. Но Егор Алексеевич скорее ощутил, что связанный с ним африканец начал строить магическую структуру. Кот, тем временем, высоко поднял руки и бросил несколько резких фраз на своем родном языке. Я увидел на его запястьях 2 моргающих глаза, кинжалы. Они нашли свое место и смотрели на мир прямо из тела мага смерти. Украшение получилось несколько жутковатым, но Элараку подходило идеально. Я бы даже сказал, что рисунок шрамов на руках архимага смерти был специально выстроен вокруг этих глаз. Шелковистая зеленая трава в радиусе 100 метров вокруг нас мгновенно пожухла, отдавая всю свою силу заклинанию Эларака. Обычное степное разнотравье уничтожать подобным образом смысла не было. Полученной маны не хватило бы даже, что покупить затраты. Но тут был совсем другой случай. Изумрудный ковер вокруг был насыщен аспектом жизни сильнее, чем та купель, в которой регулярно купался Антип. Иманы в момент гибели она отдавала такое количество, что компенсировало полноценное жертвоприношение. Неудивительно, что в нашем пространстве оборотням требовалась постоянная подпитка. В небо поднялся столб заряженной пыли, скрывший от нас схватку оборотней. За пылевой завесой полыхнул огонь, настолько яркий и мощный, что не оставалось сомнений, это вступил в бой Архимаг Огня. Вот только я не ощутил после этого ни одной смерти представителей напавшей на нас стаи. Кто-то из егерей попытался прорваться вперед, но Бестужев, мгновенно все понявший, резко остановил подчиненного и вопросительно посмотрел в мою сторону. Глупо было надеяться, что командир егерей не разберется в ситуации. Да, я не хотел показывать ему истинную сущность Антипа и Бетюжина, но у каждого были свои тайны. Уверен, у самого Белого Волка полно скелетов в шкафу. Учитывая специальность барона, их могло быть бесчисленное множество. «Медленно двигаемся вперед», — приказал я. «Алрак, завесу по периметру». Остальные внимательно смотрят по сторонам. Внутри пелены нам ничего не угрожает, но это только в теории. Сам же я сосредоточился на поиске проявлений силы настоящего хозяина этого места, или хозяйки, это тоже было возможно. Неприятное чувство беззащитности перед могущественной магией струн реальности давило на меня изнутри. Нужно было обязательно разобраться с защитой. Струны были очень могущественными, но и от них можно было закрыться, особенно если знать, какой именно аспект задействован. Скрытый от оборотней отряд медленно продвигался вперед. Кот корректировал наше движение, окутывая непроницаемой пеленой все вокруг. В ней было столько магии, что она почти сравнялась по насыщенности с местным фоном, делая нас практически невидимыми. Но в то же время я понимал, африканец долго не выдержит, потому что манозащита пожирала просто чудовищное количество. Эта маскировка нужна была больше для егерей, которые на некоторое время почти ослепли. Бестужев хмурился, но я видел, что барон не позволяет своим людям возмущаться. За пеленой полыхал огонь, будто там шло яркое праздничное представление, а мы сидели в пыльном чулане за сценой. Даже я ощущал происходящее за пеленой очень смутно, но этого хватало, что не потерять нить события и своевременно отреагировать на новую опасность. Как и ожидалось, Антип не стал сразу убивать сородичей. Удивительно, но у стаи охранников не оказалось вожака. Вернее, среди оборотней не было старших, только обычные особи. Я допускал, что превращение могло произойти только с чьей-то помощью. Возможно, поэтому из этого места периодически отправлялись в империю новые добровольцы. Если допустить, что сородичи Антипа и Бетюжина полностью разумны и заперты в этой странной местности, то у них вырисовывалась очень серьезная проблема, и сами они решить ее не могли. Древний слуга моего рода буквально гипнотизировал и подавлял остальных оборотней своей мощью. Как у обычных волков, демонстрации силы и пары показательных ударов самым дерзким хватило, чтобы остановить атаку всей стаи. К этому моменту мы уже приблизились достаточно, чтобы рассмотреть пылающее существо на другой стороне завесы. Я ожидал, что оборотни переключится на нас, но вся стая, с диким ревом, развернулась и унеслась куда-то вдоль громадного барьера, отсекавшего это место от всего остального мира. Кот двигал свое заклинание дальше, а все остальные подстраивались под скорость африканца. В тот миг, когда пелена смертельной пыли, оставлявшая за собой лишь сухую мертвую землю, достигла места боя, в центре завесы возникла огненная арка. Силы двух архимагов столкнулись. На мгновение мне показалось, что очертания существ на другой стороне пелены дрогнули и уменьшились, став больше похожими на человеческие. Антип сумел организовать проход для себя и единственного члена своей стаи. Когда оборотни вышли к нам, оба были в человеческой форме. Вот только скрыть следы своего превращения у пары не вышло. Верхняя часть одежды у обоих была разорвана в клочья, а у Антипа обуглилось плечо. Но это только делало Архимага Огня более опасным на вид. Рядом с мускулистым слугой рода Разумовских Бетюжин выглядел жалко. Но все, кто видел, как оборотни неслись к цели, не сомневались. Этот старик с дряблым телом даст фору в рукопашной любому мастеру. «Все в порядке?» – первым спросил я. «Все в порядке, господин. Мы нашли общий язык», – спокойно и как-то удовлетворенно, – ответил Антип. Я взглянул на убегавших вдоль барьера оборотней. У них наверняка будут проблемы с местным хозяином, задачу они не выполнили. Но мне казалось, Антип и Бетюжин сумели донести до сородичей какую-то важную мысль. «Сокол, кот чувствует давление на пелену», – с некоторым напряжением в голосе, – сообщил кот. «Заклинание африканца, казалось, питало само себя. Я показал ему способ использовать рассеянную в воздухе ману для поддержания магической конструкции, и Алрак сумел его применить. Правда, такое работало только в подобных местах. И, Честно говоря, до сегодняшнего дня я был уверен, что их уже не осталось. «Какой аспект давит?» – уточнил я. «Тьма, воздух и немного ментала», – немедленно ответил африканец. «Я могу сдержать, но это потребует много сил. Прикажи, и я уничтожу твоих врагов, господин. Ты слишком азартен», – покачал головой я. «Гаси пелену». Эманации аспектов, доходившие до меня через связь с носителем моей силы, мне не нравились. Они были поверхностными и рассеянными, будто противник пытался прощупать непонятную структуру и не мог поверить, что кто-то осмеливается ему противостоять. «Волк, активируйте все барьеры», — приказал я. Люди Бестужева переставляли артефакты, следуя за движением отряда. Эти заградительные щиты могли остановить атаку средней силы. Сейчас я планировал использовать их, чтобы проверить защиту противника. Когда пыль осела, мы увидели приближающихся тварей. Все обитатели аномальной зоны, которых я встречал раньше, так или иначе напоминали обычных животных. Но эти, сказать, что они из себя представляли, было невозможно. Будто десятки видов скрещивались в замкнутом пространстве, передавая самые чудовищные черты. Их объединяло лишь карикатурное подобие человеческих лиц, венчавших морды, головы, а иногда и тела этих уродов. Какая мерзость, не выдержал Рыков. Даже для такого ветерана, как командир Витязей, увиденное было перебором. Я всматривался в толпу монстров, пытаясь обнаружить то, ради чего сюда пришел. Мгновение затишья сменилось дикой активностью. Активированные егерями барьеры взмыли в воздух под управлением моего аспекта воздуха. Я буквально швырнул артефакты в чудовищ, и над ними раскрылся мерцающий грязным эфиром щит. «Ты не успеешь подготовить рисунок», — заметил Бестужев. Барон моментально уловил схожесть между энергиями громадного барьера и защиты наших врагов. «Он не понадобится», — ответил я, обращаясь к оборотням. «Антип, сделай так, чтобы их щит работал постоянно». Архимаг коротко кивнул и закрыл глаза. Уроженец этих мест, он лучше всех понимал принципы циркуляции маны в окружающей среде. Его атака была поистине чудовищной, на Орду обрушился огненный град. Поток небесного огня был так силен, что движение твари резко замедлилось. Земля горела у них под ногами и даже щит из грязного эфира не помогал. Князь сказал просто держать активным их щит. «Старик», — недовольно проворчал кот, когда Антип продолжил атаку. «Ты что, хочешь спалить всех внутри? Чем мы тогда будем заниматься?» Старик, окинув фигуру древнего слуги моего рода заинтересованным взглядом, уточнил Егор Алексеевич. «У братишки слишком большие уши», — буркнул в ответ кот и сделал вид, что занят подготовкой к бою. «А у тебя слишком болтливый язык», — не выдержал Бестужев и, похоже, сам удивился своему ответу. Пока Архимаг огня тормозил чудовищ, я объяснил задачу командиру егерей. Терять время не хотелось, поэтому барон направил в разные стороны два поисковых отряда, которые шли под максимальной защитой. Разделяться было опасно, но, по моим ощущениям, твари сосредоточились исключительно на Антипе. «Аларак, сформируй копья, как в пещере. Два, если сможешь. Я укажу цели, атакуешь, когда щит падет», наблюдая за приближающимся магическим пузырем чужой защиты, произнес я. «Ошибешься на секунду, будут проблемы. Вас послушать, так мы сейчас просто на прогулке», фыркнул Аршавин. Я неодобрительно посмотрел на Ратея, и тот сразу подобрался. Легкость, с которой мы преодолели барьеры и справились с первой угрозой, могла исказить восприятие подчиненных. Самым опасным заблуждением была бы мысль, что мы значительно превосходим врагов. Все, что мы видели до сих пор, не более чем марионетки. Те, кто сейчас дрожал под атаками Антипа за радужным куполом, были просто цепными тварями, которых использовали для защиты, чтобы не тратить настоящую силу. «Атакуй», — приказал я коту. Я следил за вражеской защитой, чтобы не пропустить момент. Спустя мгновение после моего приказа купол над стаей мигнул, и в глазах у меня поплыло. Спрятанная за радужной завесой сила ментальных чудовищ наконец получила свободу, но ненадолго. Кот активировал заготовленную магическую структуру. «Эстеры», — выдохнул кто-то из людей Бестужева. «Сразу два». Архимаг смерти использовал половину запасов своей силы, чтобы устранить самых опасных врагов. Если глубоко погрузиться в аспект, понимаешь, он есть везде. Жизнь можно найти в самой мертвой пустыне, как и смерть, в том, что нас окружает. Обычная земля полностью состоит из останков прошлого. Кот виртуозно этим воспользовался. Его атака была мгновенной, снова пошли в ход кинжалы. Впереди, где горела земля и корчились под атаками Антипа чудовища, В небо выстрелили серые пики мертвой земли. Поднялись вместе с парой здоровенных многоножек, пробитых насквозь в десятках мест. Эстеры извивались в воздухе и оглашали местность отчаянными воплями. Местные обитатели, будь то охранники или простые оборотни, не могли пользоваться дарами этого места. Я с трудом сдержал вздох облегчения. Все мои предположения подтвердились. Ни один из моих сородичей никогда не позволил бы посторонним прикоснуться к своим ресурсам. Магическая сила и запасы энергии были основой, тем, что формировало саму суть вершителей. Скорее я бы поверил в то, что любое существо, находившееся на территории моих братьев, отдавало свою энергию и свои силы в его хранилище, чем получало что-то из кладовых вершителей. Поэтому встреча сразу с двумя эстерами оказалась совсем не такой, как наша прошлая погоня за подобным существом. Здесь это были монстры, хищные, опасные, сильные, но не более того, а той тотальной, подавляющей ментальной энергии, которая могла брать под контроль целые армии чудовищ, даже речи не шло. Эстеры были сильны, может быть, даже они были офицерами или командирами этой стаи, но не полководцами, как в бою на территории рода Антиповых. А может, эти твари еще просто не успели развиться до нужного уровня. Мысли о командовании ментальных монстров подтверждались тем, что после их внезапной гибели приближавшаяся к нам орда чудовищ раскололась, превратившись просто в пару десятков отдельно бегущих монстров. И здесь не сплоховал Антип. Архимаг огня резко сменил тактику и воспользовался тем морем пламени, что полыхало под ногами наступавших на нас врагов.